Погоня. Утром проснулся Эйет. Он сейчас же послал своих воинов в рощу Ареса. Злобный царь был уверен, что воины принесут ему череп и кости Езона, обглоданные драконом. Но воины с громкими криками возвратились к царю. Они уверяли все в один голос, что страшный дракон умерщвлен, а золотое руно пропало из рощи. В ярости царь соскочил с постели. Топнув ногой, он обозвал посланцев лгунами и трусами, велел подать себе парчевую хламиду и, опираясь на посох, отправился сам к кораблю аргонавтов. Но там, где вчера стоял на причале священный корабль, бушевало теперь пустынное море, и Арго и аргонавты исчезли. Только выжженный круг от костра да несколько головешек чернели на месте их прежней стоянки. Разъяренный Эйет вернулся к себе во дворец. На пороге дворца к нему кинулась Халкиопа, не одетая, вся в слезах. Халкиопа кричала царю, что Медея пропала. Наверное, и Медею похитили греки. Эйет совсем обезумел от гнева и горя. Он выскочил из дворца и приказал снарядить в погоню за Арго 14 кораблей по 70 воинов на каждом. Жадный царь бесновался, не зная, о чем ему больше жалеть, о похищенной дочери или о драгоценном руне. Но пока Эйет ярился, Арго был уже далеко. Весла героев дружно пенили море. Парус вздувался от ветра, как белое облако, мачта гнулась, канаты скрипели. Налегая на весла, гребцы распевали победную песню, радуясь ветру, несущему их домой. А Медея смотрела Езону в глаза и смеялась. Очарованная царевна забыла отца и сестру, рощу Ареса и черные скалы Колхиды, так глубоко вонзилась ей в сердце стрела и рот. Уже разоперстая Эос-заря давно слетела с небесного свода, когда корабли Эйета покинули гавань и ринулись в море. Тщетно их черная стая кружилась по водам Евксинского понта. Напрасно глаза Эйета искали добычи в пустынных морских просторах. Они нигде не приметили паруса Арго. Всюду, куда достигало орлиное зрение царя, он видел одни только волны. Валы громоздились то справа, то слева, гонялись один за другим и рассыпались в соленые брызги. Ни птицы, ни облака не было в небе. Лишь Гелиос солнце летел над водой в золотой колеснице. Но солнечный бог не выдал царю аргонавтов. Он молча правил квадригой своих огненных коней. Тщетно Эйет простирал к нему руки. Гелиос не хотел раздражать Афину и Геру, которые охраняли Езона. И кроме того, он любил свою внучку Медею больше, чем злобного сына. Тогда Эйет пустился на хитрость. Он знал, что вернуться домой в Эладу греки могут только двумя путями. Или они поплывут через пролив Гелеспонт, или возьмут к северу, по древнему Истру, ныне Дунаю, мимо мрачных гиперборейских стран, где водятся люди с собачьими головами. Обдумав это, Эйет разделил свой флот на два отряда. Первый отряд он сам повел к Гелеспонту, а второй, под начальством младшего брата Медеи, Апсирта, отправил ближним путем к устью Истра. Куда бы теперь ни пришли аргонавты, они непременно попали бы в руки царя. Между тем Езон, опасаясь погони, поостерегся плыть к Гелеспонту. Он повернул Арго как раз в ту самую сторону, куда направился Апсирт. С разных сторон враждебные корабли стремились к одной общей цели, и все зависело от того, успеет ли Арго войти в устье Истра, прежде чем подоспеет Апсирт.